Личный год 9. Планета-покровитель Марс. Стихия — огонь. Цвета — красный, бордовый. В чем ресурс? Энергия, благотворительность. На что опираться? Служение, гуманность, решимость, контроль эмоций. Чего остерегаться? Агрессия, импульсивность, насилие, драма, выгорание. Личный год 9 — это поистине значимый и глубокий период, который знаменует собой завершение и окончание важнейших этапов в вашей жизни. Это время, когда вы, словно художник, стоящий перед завершающим штрихом на полотне, можете с легкостью и грацией избавиться от всего того, что себя изжило. Устаревших отношений, неэффективного бизнеса, вредных привычек, которые тянут вас вниз, словно тяжелые гири. В этом году вам будет предоставлена уникальная возможность очистить свою жизнь от всего лишнего, что мешает вам двигаться вперед и развиваться. Однако, как и в любом процессе, в этом году также есть свои темные стороны. В негативном аспекте личного года 9 вы можете столкнуться с неприятным ощущением утраты, когда привычные вещи, к которым вы привыкли, начинают исчезать из вашей жизни. Это может касаться как материальных объектов, так и нематериальных ценностей, таких как отношения или мечты. Некоторые из вас могут ощутить на себе тяжесть упадка сил и здоровья, словно тучи надвигаются на ясное небо. Проекты, над которыми вы трудились, могут завершиться раньше, чем вы успеете к этому подготовиться, оставляя вас в состоянии растерянности и неопределенности. В такие моменты особенно важно сохранять философский подход ко всем происходящим событиям. Понимание того, что жизнь в глобальном смысле работает на вас, может стать спасительным якорем в бурном море перемен. Возможно, сейчас в разгаре событий вам трудно увидеть, что хорошего может произойти из закрытия проекта или расставания с любимым человеком. Но помните, что в следующем году вы сможете осознать, как именно эти изменения открыли для вас новые горизонты и возможности. В этом году я настоятельно рекомендую вам уделить больше внимания служению и благотворительности. Это поможет вам минимизировать влияние планеты Марс, которая управляет годом 9. Марс — это планета, полная ярости и воинственности, которая может проявляться в резких и конфликтных ситуациях. Чтобы в вашу жизнь пришло то, о чем вы давно мечтаете, необходимо подготовить для этого пространство, освободив его от всего ненужного. Таким образом, личный год 9 станет для вас временем очищения и освобождения. Вы сможете избавиться от всего, что больше не служит вам, и подготовиться к следующему, мощнейшему году вашей жизни. Этот процесс может быть непростым, но он обязательно приведет вас к новым высотам и возможностям, которые ожидают вас за горизонтом. Верьте в себя и в то, что каждое завершение — это лишь новая возможность для начала чего-то удивительного и многообещающего. Преимущества и уязвимости в личном году 9. Личный год 9 — это заключительная цифра 9-летнего цикла, которая говорит нам об окончании вещей. В вашей жизни начнут завершаться некоторые процессы. В положительном смысле это означает, что в вашей жизни завершатся те процессы, которые давно нужно было закрыть. Вы достроили дом, пришли к логическому финалу в отношениях, например, создали семью или получили предложение. Вы ушли с работы, которая не приносила вам удовольствия, радости и не удовлетворяла ваши финансовые потребности. Возможно, вы вышли из токсичных отношений или окружения людей и так далее. То есть, по сути, вы что-то завершили в своей жизни, что глобально тянуло вас назад и не позволяло двигаться вперед. Когда вы освобождаетесь от таких вещей, это говорит о том, что освободившееся место может занять что-то новое, классное, о чем вы мечтали, что вы хотели и к чему стремились. Однако, если личный год 9 пройдет для вас в минусе, это может означать, что вы столкнетесь с ситуациями, когда что-то неожиданно заканчивается, вплоть до проблем со здоровьем, потери работы, потери отношений или утраты того, к чему вы привыкли. Это может быть настолько неожиданно, что вы можете оказаться к этому не готовыми и не согласны с происходящим, что выбьет вас из колеи. В этом случае я могу только порекомендовать относиться к происходящему более философски и довериться тому, что мир всегда на вашей стороне. Если в вашей жизни закрывается какая-то страница, то это лишь для того, чтобы открылось что-то новое и лучшее. Прогноз на год. Позитивные события. Первое. Успешные благотворительные проекты. Ваше желание помогать другим приведет к успешным инициативам в сфере благотворительности, что принесет вам удовлетворение и признание. Второе. Глубокие эмоциональные связи. Вы сможете установить крепкие отношения с людьми, которые ценят вашу искренность и готовность прийти на помощь, что обогатит вашу жизнь. Третье. Лидерство в защите прав. Ваши усилия в защите слабых и нуждающихся могут привести к тому, что вы станете лидером в социальной или правозащитной деятельности. Четвертое. Преодоление трудностей. Ваше упорство и мужество помогут вам преодолеть трудные ситуации, что станет примером для окружающих и укрепит вашу репутацию. Пятое. Новые яркие эмоции. Вы сможете испытать новые положительные эмоции через участие в волонтерских проектах или активностях, которые помогут вам почувствовать себя живым и нужным. Негативные события. Первое. Эмоциональное выгорание. Постоянное переживание за других и желание помогать может привести к выгоранию, если не уделять время себе и своим потребностям. Второе. Конфликты и воинственность. Ваша склонность к борьбе за справедливость может привести к конфликтам с людьми, которые не разделяют ваши взгляды, что создаст напряжение в отношениях. Третье. Навязчивые мысли. Чрезмерная сосредоточенность на проблемах других может вызвать навязчивые мысли и стресс, что негативно скажется на вашем психическом здоровье. Четвертое. Неверие в победу. Периоды сомнений и неуверенности могут затруднить вашу способность действовать решительно, что повлияет на ваши достижения. Пятое. Игнорирование собственных нужд. Потребность в служении другим может привести к тому, что вы будете забывать о своих собственных нуждах и желаниях, что может вызвать чувство опустошенности. Рекомендации. Установите границы. Научитесь говорить «нет» и устанавливать границы, чтобы защитить свое время и энергию. Заботьтесь о себе. Регулярно выделяйте время для любимых занятий, отдыха и восстановления, чтобы избежать эмоционального выгорания. Практикуйте самоосознание. Работайте над пониманием своих эмоций и потребностей, чтобы сбалансировать служение другим и заботу о себе. Ищите поддержку. Не бойтесь обращаться за помощью к друзьям или профессионалам, когда вам это нужно, чтобы справляться с эмоциональными нагрузками. Фокусируйтесь на позитиве. Старайтесь находить радость в мелочах и ценить свои достижения, чтобы укрепить уверенность в себе. Следуя этим рекомендациям, вы сможете максимально использовать свои сильные стороны и минимизировать негативные последствия. Рекомендации по всем сферам жизни. Первое. Личность и характер. Какие качества наработать? Сострадание и гуманность. Развивайте в себе искреннее желание помогать другим. Это может проявляться в волонтерстве, благотворительности или просто в поддержке друзей и близких. Упорство и мужество. Учитесь не сдаваться перед трудностями. Ставьте перед собой цели и стремитесь к их достижению, даже если путь будет сложным. Эмоциональная устойчивость. Научитесь управлять своими эмоциями. Это поможет вам избежать конфликтов и напряженных ситуаций. От чего избавиться? Воинственность и конфликтность. Избегайте ненужных споров и конфликтов. Учитесь находить компромиссы и слушать других. Навязчивые мысли. Работайте над тем, чтобы не зацикливаться на негативных переживаниях. Практикуйте медитацию или йогу, чтобы успокоить ум. Потребность в ярких эмоциях. Старайтесь не искать острых ощущений в стрессовых ситуациях. Вместо этого фокусируйтесь на спокойных и гармоничных моментах. Второе. Отношения. Как улучшить отношения? Будьте поддержкой. Станьте опорой для своих близких без ущерба для собственных интересов. Оказывайте им адекватную взаимопомощь и внимание. Это укрепит ваши отношения. Практикуйте открытость. Делитесь своими чувствами и переживаниями. Это создаст атмосферу доверия и понимания. Слушайте других. Уделяйте время для того, чтобы выслушать мнения и чувства других людей. Это поможет избежать недопонимания. Ошибки, которых стоит избегать. Не становитесь спасателем. Избегайте чрезмерной опеки. Позвольте другим людям решать свои проблемы самостоятельно. Не забывайте о себе. Не забывайте о своих потребностях. Слишком много заботы о других может привести к выгоранию. Избегайте конфликтов. Не вступайте в споры, если они не имеют значения. Учитесь отпускать мелкие разногласия. Сохраняйте гармоничное эмоциональное состояние. Третье. Деньги. Куда вкладывать деньги? Личный год 9. Инвестиции в интернет-ресурсы и рекламу. Первое. Создание интернет-платформы. Инвестируйте в создание или улучшение собственного сайта или блога, чтобы продвигать свои услуги и привлекать клиентов. Второе. Реклама и маркетинг. Вложите средства в онлайн-рекламу. Например, контекстная реклама, реклама в социальных сетях для продвижения своих услуг и продуктов. Третье. Обучение по интернет-маркетингу. Пройдите курсы по интернет-маркетингу, чтобы улучшить свои навыки в продвижении и рекламе. Четвертое. Партнерские программы. Изучите возможности участия в партнерских программах, которые могут принести дополнительный доход. Например, через блоги или социальные сети. Пятое. Инвестиции в золото. Продолжайте инвестировать в золото, выбирая монеты и небольшие слитки, которые могут стать хорошей защитой ваших активов. Что делать для финансового роста? Инвестируйте в себя. Обучение новым навыкам или повышение квалификации может открыть новые финансовые возможности. Определите приоритеты в расходах. Составьте бюджет, который учитывает ваши финансовые цели и благотворительные взносы. Это поможет вам управлять своими финансами, не теряя при этом возможности помогать другим. Создайте финансовую подушку. Обеспечьте себя резервным фондом на случай непредвиденных обстоятельств. Это позволит вам чувствовать себя более уверенно и снизит уровень стресса, связанного с финансами. Определите свои цели и стратегии для достижения финансовой стабильности. Ищите возможности для заработка через служение. Рассмотрите варианты, где вы можете зарабатывать, помогая другим. Например, через социальные проекты или организации. Занимайтесь благотворительностью. Иногда щедрость может вернуть вам больше, чем вы ожидаете. Помощь другим может привести к новым связям и возможностям. Что препятствует финансовому росту? Излишняя щедрость. Будьте осторожны с тем, сколько вы тратите на помощь другим. Не забывайте о своих финансовых обязательствах. Страх перед риском. Не бойтесь принимать обоснованные финансовые решения. Изучайте возможности и принимайте взвешенные риски. Негативные установки. Избегайте мыслей о том, что деньги – это зло. Сформируйте позитивное отношение к финансам. Не забывайте о своих финансовых потребностях в погоне за помощью другим и желанием заниматься благотворительностью. Помните, что вы не сможете помочь, если сами окажетесь в сложной ситуации. Не позволяйте эмоциям мешать принятию рациональных финансовых решений. Избегайте импульсивных решений и незапланированных эмоциональных расходов. Это может угрожать вашему финансовому благополучию. Четвертое. Здоровье. Что полезно для укрепления здоровья? Регулярно заботьтесь о себе. Уделяйте время для отдыха и восстановления. Занимайтесь физической активностью, которая приносит вам радость, чтобы поддерживать здоровье и энергию. Практикуйте осознанность. Включите в свой распорядок медитацию или другие техники, которые помогут вам управлять стрессом и эмоциональным перегрузом. Практикуйте релаксацию или йогу, чтобы снизить уровень эмоций и стресса и улучшить общее состояние. Слушайте свое тело. Обращайте внимание на сигналы организма и не игнорируйте усталость. Это поможет избежать выгорания и поддерживать физическое и психическое здоровье. Физическая активность. Занимайтесь спортом, боевыми искусствами. Выбирайте активные виды отдыха. Это поможет укрепить тело и улучшить настроение. Здоровое питание. Сосредоточьтесь на сбалансированном питании. Употребляйте больше овощей, фруктов и белковых продуктов. Что вредно для здоровья? Игнорирование своих потребностей. Не забывайте о важности отдыха и восстановления. Переутомление может негативно сказаться на здоровье. Стрессовые ситуации. Избегайте ненужных конфликтов и стрессов. Научитесь управлять своими эмоциями. Нездоровые привычки. Ограничьте потребление алкоголя, табака и фастфуда. Эти привычки могут повредить вашему здоровью. Не забывайте о своих потребностях в погоне за помощью другим. Служение не должно идти в ущерб вашему здоровью. Не позволяйте конфликтным ситуациям и переживаниям за других истощать ваши ресурсы. Учитесь отпускать и не принимать на себя чужие проблемы. 5. Предназначение. Как лучше реализовать свой потенциал? Служите другим осознанно. Найдите способы, как вы можете помочь окружающим, не ущемляя свои интересы. Это может быть через волонтерство или работу в социальной сфере. Четко сформулируйте, что для вас значит служение другим. Это поможет вам сосредоточиться на том, что действительно важно, и избегать распыления на множество дел. Следуйте своим увлечениям. Занимайтесь тем, что вам действительно интересно. Это поможет вам раскрыть свой творческий потенциал и находить удовлетворение в том, что вы делаете. Когда вы занимаетесь любимым делом, это приносит не только радость, но и возможность внести вклад в жизнь других. Ставьте цели. Определите, что для вас важно, и ставьте перед собой конкретные цели. Это поможет вам сосредоточиться и двигаться в нужном направлении. Развивайте свои навыки. Участвуйте в тренингах и курсах, которые помогут вам стать более эффективным в служении другим, будь то физическая помощь или эмоциональная поддержка. Создавайте позитивное окружение. Окружите себя людьми, которые вдохновляют и поддерживают вас. Позитивные отношения могут значительно улучшить ваше настроение и мотивацию. Общайтесь с людьми, которые разделяют ваши ценности и могут поддержать вас в вашем стремлении помогать. Это поможет вам избежать чувства одиночества и выгорания. Что делать не стоит? Не зацикливайтесь на борьбе и конфликтности. Ваша деятельность, общение и достижения должны приносить радость, а не становиться источником стресса. Не позволяйте навязчивым мыслям отвлекать вас от истинных целей и желаний. Помните, что ваше предназначение — это не только служение, но и личностный рост. Не игнорируйте свои желания. Не забывайте о своих мечтах и целях. Служение другим важно, но ваш собственный путь также имеет значение. Не бойтесь изменений. Избегайте застоя. Если что-то не приносит вам радости, не бойтесь менять направление. Не сравнивайте себя с другими. Каждый имеет свой путь и время для достижения успеха. Сосредоточьтесь на собственном прогрессе, а не на том, что делают другие. Эти рекомендации помогут вам максимально эффективно использовать год 9, сосредоточив внимание на служении другим, личностном росте и финансовом благополучии, избегая при этом ловушек, которые могут помешать вашему развитию.